Параграф 128. Гамма. Материя, как непосредственное единство существования с собой, также равнодушна к определенности. Многие разные материи сливаются поэтому в одну материю, в существование, имеющее рефлективное определение тождества. По отношению к единой материи эти различные определенности и внешние отношения, в котором они находятся друг с другом в вещи, суть — форма, то есть рефлективное определение различия, но как существующее и как тотальность. Примечание. Это единое лишенное определение материи есть то же самое, что и вещь в себе, но последнее в себе совершенно абстрактно, а материя есть в себе также сущая для другого, в первую очередь для формы. Прибавление. Каждая из различных материй, из которых состоит вещь, в себе есть то же самое, что и другая. Мы получаем, следовательно, одну материю вообще, в которой различие положено как внешнее ей, то есть как голая форма. Понимание всех, без исключения вещей, как имеющих своей основой одну и ту же материю и различающихся друг от друга лишь внешне, со стороны своей формы, очень привычно рефлектирующему сознанию. Материя сама по себе признается при этом совершенно неопределенной, но способной получить какое угодно определение и вместе с тем, безусловно, перманентной и остающейся равной самой себе во всех переходах и изменениях. В конечных вещах мы, несомненно, находим это равнодушие материи к определенным формам. Так, например, мраморная глыба равнодушна к тому, дадут ли ей форму той или другой статуи или колонны. При этом не следует, однако, упускать из виду, что такая материя, как мраморная глыба, лишь относительно по отношению к скульптору равнодушна к форме, но отнюдь не бесформенна вообще. Соответственно, этому минералог и рассматривает лишь относительно бесформенную мраморную глыбу как определенную формацию камня и отличает ее от других также определенных формаций, например, от песчаника, порфира и тому подобное. Лишь абстрагирующий рассудок, следовательно, фиксирует материю в ее изолированности и как бесформенную в себе. На деле же, напротив, мысль о материи, безусловно, заключает в себе принцип формы, и поэтому мы нигде в опыте и не встречаем существования бесформенной материи. Понимание материи, как изначально данной и в себе бесформенной, очень древнее, и мы его встречаем уже у греков сначала в мифическом образе хаоса, который представляют себе как бесформенную основу существующего мира. Следствием этого представления является рассмотрение Бога не как Творца Вселенной, а только как мирообразователя, как демиурга. Более глубокое воззрение, напротив, признает, что Бог сотворил мир из ничего. Этим высказывается вообще, с одной стороны, что материя как таковая не обладает самостоятельностью, и с другой, что форма не привходит в материю извне, а как тотальность носит принцип материи в самой себе. Эта свободная бесконечная форма, как мы вскоре увидим, есть понятие.